Прозвенел телефон. «Это тебя», — сказал Крамбли. «Слава богу!» — я схватил трубку. «Рой!» «Я больше не хочу жить», — сказал Рой. «Боже, это ужасно! Приезжай поскорей, пока я не сошел с ума. Павильон 13». Связь оборвалась. «Крамбли!» — крикнул я. Крамбли повел меня к своей машине. Мы ехали по городу. Я не мог разжать губы, чтобы заговорить. Мои пальцы так крепко вцепились в колени, что прекратилось всякое кровообращение. У ворот киностудии я сказал Крамбли: «Не жди. Я позвоню через час и все расскажу». Я зашагал к воротам, вошел. Нашел телефонную будку неподалеку от павильона 13 и вызвал такси, чтобы оно ждало у 9-го павильона, ярдах в 100 от меня. Затем я вошел в двери павильона 13 и шагнул в темноту и хаос.